Миску-то видел, вот эта девка, прям стюардесса. Пришлось своего кочета через карман держать, чтобы не выскочил. Значит так, эту миску, если возьмем, пропустим через всю команду и экипаж. Понятно, салаки? А может, челюста на нее выпустим? Он и сам ее заебет за всю команду. Тут опять все покатились. Какого черта, — сморщился Старлей Пахомов, — какую еще миску они нашли? Вдруг осенило. Это они мисс Карадак, Милочку Колокольцеву так называют. Мисс для этих говнюков — это миска. Вышел из рубки, гаркнул. «Всем встать! Разобраться! Смирно!» С большим презрением он наблюдал построение вдоль борта этой неполной дюжины говнюков. Грешнев, Сосыгин, Шуриленко, Голдянский, Кустинов, Рахимов, Дропов, Пернус, Тришин, Шерненко. Кто сутулый, кто узкогрудый, кто длиннопалый, кто кратконогий, все с порочными мордами и, наконец, челюст, усколобый недомерок с диким от постоянных издевательств взором, словом, настоящий десант. Значит так, по высадке занимаем оборону. Ждем подхода Сыча. После их высадки продвигаемся в глубину бухты. Всех обнаруженных обитателей концентрируем на пляже для дальнейшей эвакуации. Еще раз повторяю, никого не бить, никого не насиловать, категорически не стрелять. Все нарушители этого приказа предстанут перед трибуналом. Кречет на самых малых оборотах приближался к бухте. Слабенькая розоватость уже поднималась на восточном склоне небес. Мрак постепенно переходил в темно-синий полумрак. Львиная с ее скалами и отвесами вставала перед носом сторожевика, словно фантастический чертог. Старлей Пахомов связался по радиотелефону с отрядом ментовки в горах. Оттуда сообщили, что никаких людей над отвесами пока не обнаружено. Осталось несколько метров до пляжа. Включили прожектор. В его свете увидели пустые накаты гальки. Несколько чаек трепали какой-то жалкий пластиковый мешочек. Испуганные светом, они поднялись и исчезли в полумраке. Мешочек свалился, продемонстрировав несколько жестянок из-под консервов. Больше никаких признаков пребывания человека, не говоря уже о какой-то таинственной республике, не обнаруживалось. Толчок под днищем. С кормы сбросили якорь, а с носа спустили узкий трап. Десант прошел по трапу на берег. Разобрались цепью и залегли за скатом гальки, выставив дуло автоматов, из которых приказано было не стрелять. Через несколько минут Сыч повторил маневр Кречета. В бухте таким образом набралось около 2 дюжин штыков. Командующий идиотской операцией Старлей Пахомов спустился на берег и послал 2 группы матросов в пещеры, а сам сделал несколько снимков для отчета. После чего сел на гальку и стал вспоминать свою любимую цитату. «Черт догадал родиться мне в России с душою и талантом». Через полчаса вся матросня вернулась, ничего не найдя, кроме маленькой пластмассовой заколки для женских волос. Сверху, с отвесов, менты проорали, что республика по всем признакам самоликвидировалась. Из штаба операции командуют отбой. Матросы с вытянутыми, в некотором смысле ослоподобными физиономиями, молча поднимались на свои корабли. Один только Олигофрен Челюст бурно хохотал и прыгал, как какой-нибудь Квазимода. Сон Ваксона в эту ночь был разорван грозными, угрожающими воплями и дикими, будто бы предсмертными визгами. В первую минуту ему все еще казалось, что это сон, если проснуться, все кончится. Однако